70 на 30. В таком соотношении китайцы оценивают заслуги и ошибки Мао Цзэдуна. Значки с профилем Мао нынче носят не одни седовласые ветераны. Они остаются в моде и у молодежи. Чем больше материальных благ приносит рыночная экономика, тем чаще юноши и девушки тоскуют по романтике революционных лет. Встречаясь в Пекине с китайцами самого разного возраста, достатка и положения, убеждаешься, что формула 70 на 30, как соотношение заслуг и ошибок Мао Цзэдуна, отражает общее мнение его соотечественников. Полвека назад я своими глазами видел китайских Павлов-Корчагиных на новостройках индустриализации. 26 декабря 1953 года страна праздновала первую победу первой пятилетки. На Анынаньском металлургическом комбинате вступили в строй новая доменная печь, рельсобалочные и трубопрокатные цехи. По этому случаю из Москвы прилетел заместитель председателя Совнаркома Тивасян. В своей приветственной речи он поздравил китайский народ с тем, что столь важное событие совпало с 60-летием председателя Мао Цзэдуна, и сообщил, что советское руководство дарит юбиляру личный самолет, оснащенный новейшей системой правительственной связи. Эти слова прозвучали тогда для китайцев как сенсация. О 60-летии главы государства, а именно оно считается на Дальнем Востоке главной вехой в жизни любого человека, в печати не говорилось ни слова. Дело в том, что после победы революции Политбюро запретило присваивать населенным пунктам, предприятиям и учреждениям имена ныне здравствующих руководителей, отмечать их юбилеи. Приведенный факт свидетельствует, что культ личности поначалу не был присущ КНР. Он сложился и принял уродливые формы только во времена великой пролетарской культурной революции 60-х годов. Тогда под лозунгом Мао Цзэдуна «Огонь по штабам» хунвэйбины учиняли самосуды, размахивая сборниками цитат великого кормчего. Хотя лозунг «Огонь по штабам» ныне расценивается как преступление, китайское общество убеждено, что заслуг у Мао Цзэдуна вдвое больше, чем ошибок. Распространена такая метафора. Если ружье заржавело, в этом виновато не оно, а владелец, который его не почистил. Ошибки Мао – результат порочной системы пожизненного пребывания на руководящих постах. Когда я начал работать в Пекине полвека назад, там было аккредитовано 12 иностранных послов и 14 зарубежных журналистов. Поэтому нас приглашали на все государственные банкеты. Буквально в нескольких метрах от нашего стола Мао Цзэдун чокался то с Неру, то с Сукарно, то с Хошимином. Великий кормчий ярко выделялся среди гостей и ростом, и высоким лбом, и каким-то устремленным вдаль взглядом. А слава каллиграфа и поэта еще больше приумножала харизму лидера нации. После того, как Мао Цзэдун в 1956 году специально зашел в комнату для иностранных журналистов, чтобы пожать мне руку и лично поблагодарить за освещение работы 8-го съезда КПК, все мои проблемы стали решаться одна за другой. Вместо фанзы с земляными полами и дымными буржуйками корпункт переместили в современную квартиру с центральным отоплением. А при поездках по стране уже не требовалось согласовывать их с отделом печати МИД. После рукопожатия великого кормчего ко мне стали относиться чуть ли не как к святому.